Место Священного Писания, которое прочитаем, записано в послании святого апостола Павла к евреям, 11 глава, с 24 стиха. «Веруя, Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Братья и сестры, я хотел бы поделиться с вами очень важной мыслью. И переживаю, если бы вы знали, как у меня учащенно бьется сердце. Я думаю, что потому что не уверен, что сумею сказать то, что хочется сказать. Но постараюсь. Вопрос избрания. Вопрос правильного избрания. Вы знаете, каждый из нас желает себе хорошего. И это нормально, так и надо. Так и надо. Когда приходится решать любые проблемы в твоей жизни, выбирать какую специальность, ну, ты же думаешь, как получше же, не так ли? Выбираешь место жительства, ну, выбираешь, ну, как получше, чтоб поудобнее. Выбираешь профессию, выбираешь, ой, ну, что не выбираешь, и все для себя, чтобы было хорошо. И это правильно, так всегда. И вот перед выбором стоял Моисей. У него было что выбирать. Знаете, нищему нечего выбирать. У него и так ничего нету в материальном плане. А у Моисея было что выбирать. Он был сыном дочери фараона. Нареченным сыном, это другой вопрос, но все равно сыном. И он по закону того времени мог наследовать царский престол. Быть самым верховным вождем в богатом государстве. А это значит, все золото мира у его ног. Это безбедная жизнь, полна роскоши, чести, величия. Да, собственно, его Моисея к этому и готовили. 40 лет готовили Моисея к этому. Там какого-нибудь ведь не поставят на престол царский. Готовили. Он получил по тому времени, ну, высшее образование. Знал, думаю, много наук. По крайней мере, способность править государством. Но и мог ожидать своей доли, ну, самый счастливый. Вот так вот нервно подобрали его, дочь фараона, усыновила, в течение 40 лет воспитывала. И вот ему 40 лет, и он перед выбором. И что он выбрал? Пошел в пастухи. Вам не верится? Вы бы такой выбор разве сделали? Ой, и за себя не уверен. За себя не уверен. Кто-то скажет, ну что ж, пастухи. Пастухи тоже ведь что, это не работа, что ли? Тоже кому-то надо быть пастухом. Ну, правильные, конечно, правильные ваши будут рассуждения, но учтите, у него высшее образование. И притом не обстоятельства заставили его идти пастухом, но он, послушайте, как сказано, он лучше захотел страдать с народом Божьим. Он захотел, он сделал выбор. Ну, собственно, наверное, и мы пойдем в пастухи, если заставят обстоятельства. Он стоял перед выбором. Сказано, верою он отказался называться сыном дочери фараона. То есть добровольно он это сделал, сознательно это сделал. Эта разница есть. Ведь одно дело, когда тебя выгонят, другое дело, когда сам оставишь. Разница-то есть. Верою он отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Да, конечно, в наслаждении мог временную жизнь прожить. Сколько ему еще оставалось при этом избрании? Еще 40 лет жизни. Разве это так мало? Ну, думаю, конечно, немало. 40 лет. По отношению к вечности это, ну ничто. Это, ну, чрезмерно мало по отношению к вечности. Но он взирал на воздаяние, он видел невидимое, поэтому и был тверд, так написано. Он, видя невидимое, был тверд. Он видел то, что другие не видят, поэтому такая и уверенность. Вот суть-то в чем. Итак, Моисей, он сам избрал. Сам избрал, убежал, избрал пастушечью жизнь. Нет, нет, он никак не ожидал, что Бог ему доверит быть вождем израильского народа. Нет, это у него в планы не входило. Для него полная неожиданность была, когда Бог явился в горящем кусте и стал с ним разговаривать. «Иди, я тебя поставлю над израильским народом, выводить надо». Израильский народ, и я тебя поставлю. Иди к фараону. Ой, сколько он торговался. Ну, разные причины говорил. Разные причины. В том, среди прочих причин, да я же косноязыкий. Я, вот раб твой разговаривает с тобою, и мне тяжело говорить. Вы представляете, как косноязыкий? Ну, разговаривает, а? Приходилось когда-нибудь? Иногда, вот, когда с заикающимся, сильный, который заикается, разговариваешь, иногда просто неудобно за него. Он что-то хочет сказать и не может, и хочется за него помочь, и не знаешь, что он хочет сказать. И вот такого человека поставить во главу всего народа. Он же понимает себя. И Бог почему-то его избирает. Как вы думаете, почему? Да разве догадаешься, разве можно знать всю премудрость Божию? Вот у Бога, вот именно вот так, Господь говорит, а разве не я даю слух, речь? Зрение. Ну, все. Разве не Бог дает? Ну, и заикание, другими словами. Разве я не могу исправить? Я из красноречивого могу заика сделать. И наоборот, заикающийся может быть красноречивым. Все это от Бога. Ну, какой разговор? И это не причина. Иди. Братья и сестры, вы можете себе представить, что вам в церковь приведут старичка 80-летнего и скажут, вот это ваш будет пресвитер. Вы скажете, ну, старенький, ну что вы, 80 лет ему. А тут этот старенький встанет за кафедру и захочет вам что-то сказать и сильно будет заикаться. Что вы после этого скажете? Ой, избавьте, избавьте, скажете. Это он только лишь каждое воскресенье будет детей смешить. или еще что-нибудь подобное. Так будет так, вы так скажете, это же точно так скажете. Моисей знал это. Ну, 80-летний заикающийся сильно и придет, и будет, ну, кого-то учить, что-то говорить. Вы понимаете положение какое? Войдите в положение Моисея. Господь говорит, ну, я же даю, и слух даю, и разговор даю, ну, я все даю. Братья и сестры, Господь-то все дает, это верно. Но Моисей не дал даже после этого разговора. Так Моисей заикой-то и был заикающимся косноязыким, так и прожил еще 40 дней. И Бог не исправил его косноязычность. Почему? Ой, не знаю. Не на все вопросы почему. Вот вы задаете много вопросов Ивану Яковлевичу. Пощадите его, если он не на все вопросы сумеет ответить. Это нормально. Потому что разве можно на все вопросы ответить? Невозможно. И на этот вопрос я тоже не знаю, как ответить. Я ему записки Ивана Яковлевича писать не буду. Но все-таки думаю, почему же Моисей был косноязыким? И Бог не поправил его. Ну, тебе тяжело разговаривать с народом, ты так считаешь? Ну, ладно, вот Аарон, он будет говорить вместо тебя, если ты считаешь тебе неудобно это. Кстати, Бог считает удобным. Ну, пошел одолжить, как бы, ну, смягчает. Хорошо, Аарон, брат твой, он красноречивый. Он способный говорить, он будет говорить к народу. А ты будешь говорить Аарону, а я буду разговаривать с тобою, а ты Аарону будешь вместо Бога. Вы чувствуете? И значит, Бог выбрал Моисея. Другими словами, я больше ни с кем разговаривать не буду, только с тобою буду разговаривать. Уж почему так полюбился Моисей Богу? Аарон что, плохой человек Аарон? Брат родной. Богобоязнен, он был первосвященником впоследствии. Но я буду только с тобой разговаривать. Бог не меняет друзей уж. Если полюбил, то навсегда. Ну за что Бог так полюбил Моисея? За что? О, братья и сестры, там было за что полюбить Моисея. Я вам скажу, когда все богатства мира у ваших ног, и вы добровольно отказываетесь от них, есть за что вас полюбить. Было время, 40 лет еще разных обстоятельств. Он бы мог какие-то дипломатические пути найти к фараону, еще как-то вернуться. А он не вернулся, это было до конца, это было окончательно. Он видел невидимое и был тверд. Есть за что полюбить Моисея. И я буду разговаривать с тобою, а ты будешь говорить Аарону, а Аарон будет говорить народу. Братья и сестры, скажите, кто больше всех в зале вот сегодня может ошибаться? Ну, конечно, тот, кто больше говорит. В слове я имею в виду. Но вот вы не ошибетесь в слове, потому что вы молчите. А я могу на целый час, говоря, где-нибудь и ошибиться. Но... Так я к чему это хочу? Привел такой пример, сравнение. Почему? Моисей будет говорить то, что Бог говорит. Моисею Бог говорит, и он эти слова будет говорить народу. Ну, пусть даже через Аарона, но народу. Если бы Моисей был красноречивый, он бы, ой, много бы лишних слов от себя. А когда заикаешься, уже все продумаешь, уже ни одного слова лишнего не скажешь. Можешь поэтому, может быть, еще причины. Я не утверждаю ничего, ничего не утверждаю. Я просто говорю, как я вижу. Один из возможных вариантов. Но Бог полюбил Моисея. Вот суть-то. А полюбил его прежде всего потому, что он правильный выбор сделал. Он лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели пользоваться временными греховными наслаждениями. Ну и какова жизнь у него была? Братья и сестры, я сознательно, дорожа временем, не буду все рассказывать, какая у него жизнь была. Да, была очень сложная жизнь, но хоть на двух, хотя бы на двух примерах, постараюсь больше не распространяться, но хотя бы на двух примерах хочу показать, какой красивый Моисей и какое хорошее, ну, избрание сделал Бог, что выбрал Моисея. Вот, пожалуйста, вам один из примеров. Самый первый день, когда он во главе израильского народа выходит из Египта. Около 3 миллионов народа. Скот гонит впереди себя. И вот такое великое множество. И Моисей несет полноту ответственности за него. Моисей принимает решение, в какую сторону идти? Нет. Нет. Бог руководит. Господь советуется с Моисеем, в какую сторону идти? Нет. Столб поднимается огненный и ведет. Так идет и народ. И вот зашли в тупик, впереди море. Фараон, что ж я наделал? Что я наделал? Отпустил народ. Кто же теперь работать-то на нас будет? Уничтожу всех. И погнался. Чем более увидел фараон, что народ-то, наверное, решил фараон, что это по глупости их. Народ зашел в тупик. Дальше пути нет. Там водная преграда. Ну, абсурд. Ну, кто же поведет? А можно было сушить? Нет, нужно было вот такой в мешок, там плотины, как у вас, нету, не было еще, никто не строил. Да, и фараон решил истребить. Народ понял, все. И на Моисея. Куда ты вывел нас? Что за глупость? Мы доверились тебе. Куда ты нас привел? Моисею было что сказать в оправдание? Безусловно, было. Он бы мог сказать: да не я привел, Бог вас привел, я никакой команды не давал. Вот как Бог ведет, вот мы и пришли. Причем, почему, причем здесь я? Что вы ко мне имеете? Вот так бы мог был сказать. И он правду бы говорил, совершенную правду. Но он так не сказал. Он так не сказал. Он говорит: стойте твердо и увидите руку Божью. Какую руку? Что будет дальше? Моисей не знал. Это от него скрыто было. Только лишь Моисей видел невидимое и был тверд. Чего он видел? Он видел, что если Бог взялся, он и закончит. Если он вывел, он и проведет. А как проведет? Я не знаю, как проведет. Но если Бог взялся, нет сомнений. Он приведет. Вы скажете: ой, какой храбрый Моисей, какой твердый. Братья и сестры, конечно, храбрый, конечно, твердый, но он человек. Он уходит, уединяется в свой шатер, тогда, когда люди не видят, и плачет пред Богом, вопиет: что мне делать? Мы как бы заблудились, что мне делать? Написано. Помните, как Господь сказал Моисею: что ты вопиешь ко мне? Иди. И здесь планы свои раскрыл, куда идти и что делать. Что ты вопиешь ко мне? Значит, вопиял. Когда вопиял? Безусловно, наедине. Народ не видел. Представьте себе, народ окружает Моисея и говорит, куда ты вывел нас? Что будет дальше? А Моисей бы сказал, братья мои, я сам не разберусь. И понятия не имею, что делать. И все, конец. Вот и все, конец, дальше куда ходить. А он говорит, стойте твердо, а сам ничего не понимает. Стойте твердо, убегает, чтоб слез не видели и вздохов не слышали. И там плачет. А Господь говорит, что ты вопиешь ко мне? Значит, вопия. И Бог раскрыл планы свои. Ах, как важно, когда паства не видит слез пастыря. Всегда веселенький, всегда опрятный, всегда подготовленный. А сколько трудностей. Ну, зачем это человеку видеть? Человеку надо, помните, как сказано, утешайте народ мой. Словом, братья и сестры, я, когда касаюсь вопроса Моисея, у меня очень большая опасность, с моей стороны опасность, что я могу так увлечься за Моисея, а время бежит. Я буду сокращать. Ну, два примера. Позвольте второй. Моисей разговаривал с Богом, а народ уже успел совратиться. Можно сказать, первые стоянки. Уже сделали золотого тельца. И вокруг пляшут, хоровод водят, и песни поют. Ты вывел нас из Египта. Это золотой телец. Вы представьте себе, золотой телец, что это такое? Сколько золота нужно было? Это не мышонок золотой, а телец золотой. Много колец золотых или серег, которые снимали, переплавили, и вот сделали телец золотой. Резцовой работы. Моисей приходит. Я подробностей здесь не говорю никакие, но Моисей сильно огорчен. Ну, как это может быть? Ну, как? Ну, золотой телец, это уже, пожалуй, золото очень тяжелое, кстати. Если золотой телец, больше 100 килограмм, понятно. И он это золото взял, растер в порошок и бросил в поток. Ну, наверное, другой бы сказал, ну, зачем вы поклоняетесь истукану? Богу надо поклоняться. Давайте золото сюда в какой-нибудь сплав его сделать, и пригодится он всегда. Золото есть золото. И вот, и глядишь, и пополнил золотые запасы. А он растер в порошок и выбросил. Вы умеете так? Растер в порошок и выбросил. А то знаете, почему у него так получается? Потому что он имеет уже практику. У его ног было все золото мира. И он его вот так. Не надо мне. И решил страдать с народом Божьим. То есть практику. Он уже знает. Были ситуации, когда он мог посредством этого богатства, жизнь свою обустроить. И все это он уже презрел. Это пройденный этап. Наверное, если бы наши старатели, я имею в виду золотоискатели, знали бы, где растер в порошок золотого тельца Моисей, до сих пор копали бы. Но это их проблемы. Это их проблемы. А Моисей пошел дальше. Вот ничего не прилипало к ним. Он видел невидимое и был тверд. И умер-то мы не знаем где. Вы знаете, он такую жизнь красивую прожил, что дьявол, сатана, прошли тысячелетия, а он спорит с ангелами о Моисеевом теле. Надо же так прожить, чтобы после тысячелетия все на устах у дьявола это имя. Значит, свято прожил. Он ушел, никакого памятника после себя не оставил. Никакого. Если бы знали его могилку, точно сделали бы его место поклонения, а Богу угодно, чтоб никто не знал, где он похоронен. Никто. Так Богу угодно. Хотя я не совсем прав, когда сказал, что памятника Моисей себе не оставил. Оставил. Но вы знаете, такой памятник скромный, такой благородный, которому никто не поклоняется. У всех у вас, я думаю, есть Святая Библия. Так в этой книге, Библии, 5 книг Моисея. Это удивительный памятник, который он написал. Он по определению Бога был наикратчайшим человеком. И, знаете, во всем, ну, буквально во всем он был наикратчайшим человеком. Даже тогда, когда писал эти книги. Позвольте один пример привести. Обычно, когда начинают писать послание, то вначале представляется, кто пишет. И это правильно. Павел, апостол Иисуса Христа, Павел и Тимофей, Павел и Сосфен, ну и так далее. Петр, апостол Иисуса Христа. И дальше уже все. Это нормально. И так надо, наверное. Послушайте, как начинает писать Моисей. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и дальше». И когда начинаешь книгу Моисея читать, совсем забываешь об авторе и думаешь только о Боге. А мог бы написать: «Я, раб Божий Моисей, получил откровение от Бога и решил и с вами поделиться». Ну, вот что-то вроде этого. Ну, разве не прав был бы Моисей? Ну, наверное, и прав. Ну, кто бы его осудил? Да и не за что осудить. Но, вы знаете, вот здесь характер Моисея. О себе ни одно слово. При начале сотворения Бога. Чтоб не затмить Бога, Творца, вначале, что вначале? Бог сотворил мир. А если бы он чуть-чуть себя бы вначале упомянул, то это уже было бы не вначале. Он бы себя вначале поставил. А он захотел: вначале Бог сотворил небо и землю, и так далее, и так далее. Но и чем скромнее, тем красивее. Ему никакой чести не было при жизни. И оценили его народ в основном только лишь после смерти. Но, братья и сестры, я уже говорил о том, что он мог быть бы фараоном, царем, главой государства, самого богатого государства. Это тот самый Египет. Почему он был богатый? Потому что собрал Иосиф, 400 лет живя до Моисея, Иосиф собрал все золото за хлебушек Все приходили и меняли на хлеб, и это золото оседало в сейфах египетских. И все это золото могло быть у Моисея, но он отказался. И он избрал это добровольно. Лет 30 тому назад наши советские издания пестрели заголовками и саркофаг был показан. Нашли Рамзеса II, современника Моисея. Рамзес II фараон. Нашли его саркофаг. Он был похоронен забальзамированным и так удачно был похоронен в этих пирамидах, что тело у него сохранилось, как вчерашний умерший человек. Обставлен всем богатством, каким только владел этот Рамзес II. Его, конечно, вынули, специально сделали постаменты, чтобы экскурсии ходили, смотрели, и он под стеклом лежал, и все смотрели на великого Рамзеса II. Но вот случилось, что у него где-то на щеке, поближе к носу, тело стало разлагаться. Ну и срочно его в самолет и в Париж. Там нужно было срочно атомными излучениями какими-то там что-то прижечь, забальзамировать. Словом, все приостановить и распад. Вот что надо было. Ну, приостановили, сделали. И самолетом Париж, Каир обратно привезли. Так вот, большой карнавал был в Египте в тот день. Она освещалась, этот карнавал, всей мировой прессой. Ну и я много смотрел, любовался всем этим в наших журналах «Смена», «Огонек». Оно было красочно, но на две страницы было все показано, и Рамзес II, и так далее. И все описывалось, как его на катафалке везут от аэропорта по городу. Нерабочий день был, всю ночь праздновали. Причина праздника, тут и салюты, и с пушек стреляли, и с фейерверки, и все было, и пляски. Рамзес II вернулся! На катафалке привезли его, обратно установили, все. 5000 лет прошло, братья и сестры, а его все катают и по больницам возят. Чего искал, то нашел. Хотел чести? Получай. Хотел богатства? Получай. Кто бы, детки, кто бы из вас хотел, милые мои, молодежь хорошая, кто бы хотел, чтобы вас через 5000 лет на катафалке прокатили? А вот я вам скажу, если бы Моисей не отказался, может быть, его бы катали. Вместо Рамзеса царствовал бы Моисей. Он мудрый, он прославился бы, он знает, как правильно вести государством, он вошел бы в историю, и до сих пор по поликлиникам парижским катали бы его, или еще что-нибудь, и стреляли бы в честь его. А вот нет, это пускай Рамзес катается, а Моисей избрал лучшее. Что же избрал Моисей? Он захотел, братья и сестры, он захотел страдать с народом Божьим. Редкий случай. Он захотел, это его личный выбор. Стучащему отворяется, ищущий находит, просящий получает. и Моисей получил. Вы думаете, только лишь 40-летнее скитание получил? Нет. Нет. Братья и сестры, некоторое время, я все время говорил, когда меня кто-то спрашивал, какой твой лучший библейский герой? Кого ты больше всех любишь? Моисей, я больше всего его люблю. Очень люблю Моисея. Вы знаете, это не ветхозаветный глава, патриарх. Евреи признают только Моисея, Христа не признают. А я и Христа, и Моисея. Однажды, находясь в лагере, там было много евреев в заключении. Ну, евреи тоже по разным статьям. Кто фальшивомонетчики, кто там, ну, разные. И вот по субботам они собирались, ну, и меня приглашали. И я им много рассказывал за Моисея, за Авраама, за прочее все это. Большинство из них не знало совершенно Библии, а что-то такое роднило их и как-то тянулось к ним. Ну, думаю, я рассказывал. И всегда старался чуть-чуть, но Иисуса Христа рассказать, об Иисусе Христе. И вот помню, один Арон Аронович такой был, директор универмага, он говорит мне: «Мишенька, давай с тобой договоримся», а он уже старичок был. «Давай с тобой мы договоримся. Так, твой Христос, а мой Моисей. Я тебе никогда об Иисусе Христе не скажу, потому что он твой, мне он не нужен. А ты мне никогда за Христа не говори. Я тебе не нужен Моисей, а мне не нужен Христос». Я говорю, что: «Арон Аронович, ты мне сильно. Мой и Христос, мой и Моисей. И вот я тебе расскажу, почему. Мой Моисей совсем не только потому, что он глава израильского народа. Если просто глава израильского народа, то это твой Моисей. А мой Моисей, вот почему». Я рассказываю ему, я говорю: «Милый, наберись терпения, я тебе расскажу одну историю». И стал ему рассказывать, как Иисус Христос шел в Иерусалим, и нигде он не мог найти себе собеседников. Народу говорит, что он пострадает, не понимают. Ученикам говорит, что он пострадает, и в третий день его убьют, и в третий день воскреснут, тоже не понимают. Взял трех учеников, взошел на гору, и там явились два собеседника. Иисус Христос мог любых собеседников пригласить к себе, кого только бы захотел, но избрал Моисея и Илью. Но за Илью, говорю, я тебе ни слова не буду говорить, это другой вопрос. А вот за Моисея хочу сказать, он явился не случайно. Иисусу Христу через пару недель в Гефсиманию надо идти, на Голгофу надо идти. Он будет казнен. И вот нужно было хороших собеседников, которые бы и утешили бы его. И вот он избрал Моисея. Он избрал. Я не знаю, о чем там шел разговор. Я не думаю, что Моисей наставлял Иисуса Христа. Я не думаю. А утешать мог. Ободрять мог. Вот, знаете, что-то чуть-чуть похожее, хотя бы отчасти. Иисус Христос оставил славу небес, все богатства, принял образ раба и по виду стал как человек. А Моисей... он оставил тоже все и пошел в пастухи. Лучше захотел страдать с народом Божьим. Вы чувствуете? Встретились. И Христос говорит о страдании. И Моисей лучше захотел страдать. Встретились, у них общая проблема. Теперь Иисус Христос идет на Голгофу. Я повторяю, не знаю и не буду даже предполагать, какой разговор был. Ученики проспали, они проснулись, когда закончился разговор. Они только чуть-чуть уловили, что разговор шел о Голгофе, о предшествующих страданиях. Они это уловили, а конкретность не знают. Я хочу на полном серьезе сказать вам о своих планах, о своих намерениях. Когда я приду в Царствие Небесное, я подойду к Моисею и спрошу, какой же у вас был разговор? Конкретно я очень хочу знать. Я знаю, что и Моисея я больше полюблю, и Иисуса Христа полюблю еще больше. А пока не предполагаю, в надежде все равно я узнаю. И не, здесь уже не любопытство меня разбирает, а благоговение и почтение. Почему Христос избрал вот именно Моисея? Потому что думаю, полагаю, просто предполагаю, наверное, потому, что он лучше захотел страдать. Вот уже у него навык, уже образ мышления у него уже такой. И никогда за 40 лет странствования своего Моисей никогда, при всех трудностях никогда не сожалел о своем избрании пути, тернистым, трудным, но таким красивым и хорошим, который, вот знаете, вот так вот в сердце и заходит, и умиляет, и успокаивается, и облагораживается. Я повторю, о чем я и говорил. Стучащему отворяется, ищущий находит, просящий получает. Кто чего ищет, тот то и находит. Рамзес искал, чего он искал, а то, что имел, и до сих пор его постигает то, чего он искал. Любил красоваться на троне царском. Любил, когда на него все смотрели, как на красавца, и на величие какое. И до сих пор туристы ходят и любуются. Ну и пусть любуются. Мне это, Моисею такое было не нужно. Он захотел страдать с народом Божьим, и он получил. Скажите, братья и сестры, когда он захотел лучше страдать с народом Божьим. Разве он рассчитывал, что он будет... Ну, наверное, это не то слово, консультант. Вы помогите мне, какое слово подобрать? Словом, делайте это наедине дома. Но я не знаю, какое слово. Ну, собеседником, наверное, или утешителем. Ну, не знаю, какое слово подобрать. Но не рассчитывал Моисей, что будет приглашен в критический момент туда, для собеседования с Сыном Божьим перед его страданием. Моисей на это не рассчитывал. Он только лишь твердо знал, что лучше страдать с народом Божьим, нежели пользоваться временными, греховными наслаждениями. Он избрал вечное лучшее. Но если на этом закончу, конечно, это будет и хорошо, и плохо. Ну, хорошо, все-таки мы рассуждали о Боге, о правильном, о Божьем избрании Моисея и так далее. Но плохо то, хотелось бы как-то, знаете, приобщить и каждого из нас к этой жизни. Вот в этом суть. Поэтому я еще чуть-чуть времени. братья и сестры, каждому из нас обязательно нужно сделать выбор. Выбор должен быть правильный, чтобы завтра не сожалеть об избрании. Чтобы этот выбор был настолько правильный, чтобы имел свое влияние на все поколения, и на все времена, на все века. Вот такой надо было сделать выбор. Моисей захотел. Он лучше захотел. Я скажу, я люблю так с детишками иногда разговаривать. Ну, в домашних условиях, конечно. И спрашиваю, а кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Ну, кто чего наговорит? Кто чего наговорит? Тут и доктором хочу быть, и продавцом хочу быть, и еще, ну, много всякого. Дети есть дети. Но никогда я не слышал от детей «хочу быть пастухом». Никогда. Моисей с высшим образованием того времени, самое перспективное положение в мире, он и сам. Братья и сестры, все Писание было вдохновенно и полезно для обличения, для научения, для вразумления. Эта Библия – это не просто книга истории, которая возвышает одних или унижает других. Да нет же, все это написано для того, чтобы нам взять в пример то или другое. Я попрошу, братья и сестры, в каждом избрании имейте предельную осторожность, чтобы это избрание, оно касалось навсегда, чтобы имело благословенные последствия для вечности. Я знаю одну сестру, ей 20 лет всего. У нее проблемы с работой. Ну, она приехала в большой город, ну, из района. Ну, там свои трудности в ее семье. Ну, работала, а когда распалось производство, ну вот, живет на квартирке и не знает, как определяться, что делать дальше. Ну, как у многих такие проблемы. В настоящее время, в частности. И вот соседка по этажу на площадке и говорит: «Оленька, я слыхала, у тебя плохо с работой». «Да, у меня нет работы сейчас. Хожу, пока ничего не нахожу. Знаешь, мой шеф очень хороший человек. Он тебе... Он ищет верующих девушек, только верующих. Жалование платить. Хорошо, только у меня специальности такой, чтобы подойдет ли... Да у него лишь бы верующий была. Ему подойдет. Хорошо, взяла адрес. Приходит. Встречается с этим шефом в его офисе. Ну, поговорил с ней начальник. Говорит: «А вы меня устраиваете? Вы будете работать ночь с 8 вечера и до 8 утра. Раз через 3 ночи. Вас устраивает?» «И будете получать в долларах», и называет сумму, ну, которая ей и не снилась. Очень большую сумму будет получать. «Вас устраивает?» «Нет, конечно, устраивает, но я не могу понять, почему такая большая сумма. Скажите, что я же должна делать?» «Ну, чего? Тряпочку возьмите, ну, пыль будете вытирать, за порядочком смотреть». «Почему я только верующих хочу? Потому что люди честные. Я на них могу положиться. И если у вас есть подружки, подобные вам, пожалуйста, возьмите себе сменщиц. И так четверо, чтобы вас было. И работайте. Я буду спокоен». «Ну скажите, все-таки мне непонятно, почему вы такую большую сумму платите. А что, вы не знаете, куда вы поступаете?» «Не знаю. Казино». казино. А знаете, играют в карты, играют в азартные игры, и в ночь могут проиграть состояние, или выиграть, или как что, и вот там будет работать. У нее как-то внутри, ну, за сумму-то все устраивает, все устраивает. Что делать? Вы мне дадите время подумать? Да-да, конечно, встречаемся через 3 дня. Приходит через 3 дня и говорит: я у вас работать не смогу. Почему? Знаете, я поняла, что мой Иисус будет мной недоволен, если я буду у вас работать. Вот и все. Он посмотрел на нее и говорит: да, я хотел взять верующих, но не таких, как вас, ненормальных. То есть, будь ты честный, но при чем здесь Иисус? Забрось его, когда на работе. Вы понимаете его рассуждение? Человек, который бизнес для него, это превыше всего. И давай здесь честных людей, которые бы не воровали, и все прочее. Вот так рассуждает. А я скажу вам, милая, милая, богобоязненная, она не сказала, что ай, я там другие будут на меня судить, как у нас не разрешается там или еще что. Она сама решила: мой Иисус будет недоволен, если я у вас буду работать. Вот и весь критерий. Что она сделала, братья и сестры? Она сделала выбор между теми $600, ой, простите, я не хотел называть, но сейчас получилось. Да, ну извините. Между той суммой или ничего, а получать ту сумму, ну, а скажите, вы хотите сказать, что все бы отказались? Ой, не думаю. Каждый должен решать сам. Моисей решал, он знал, как решать. Лучше в пастухи иди. Но если ты видишь невидимое, если, а если ничего не видишь, если кроме материального ничего не видишь, ну тогда иди куда хочешь. А он видел невидимое, и не временно, и не под впечатлением, и был тверд. Братья и сестры, мы постоянно в каком-то выборе. Постоянно в каком-то выборе. И всем нам надо решать ту или другую проблему личную. Обязательно. Всем до одного. И как мы их решаем? Обязательно нужно видеть невидимое. Но если я привел, так вот, мягко выражаясь, ну, положительный пример, позвольте мне еще один пример житейский, но отрицательный. Ну, тоже я хотел сказать, чуть-чуть отрицательный. Впрочем, вы сами скажите, чуть-чуть или не чуть-чуть. Я подошел к одной сестре, бабушке, ну и говорю, что вы... Вот я слыхал, что уже полгода не посещаете богослужение, а это было лет 20 назад. Не посещаете богослужение. Почему? Братик милый, не могу я сейчас посещать. Почему? Ну, вы знаете же, сейчас приходят, переписывают иногда, иногда кто присутствует, протоколы штрафуют. Ну, сестра, ну ведь неужели это вам уже около 70 лет, и страшно, что вас сфотографируют или... протокол составит или еще. Это проблема, наверное, пресвитера, проповедников, ну, хористов, ну, хозяина дома, где собираемся. Ну, вы-то что? С палочкой пришли и ушли. Кто к вам проблемы будет иметь? Да не могу я. Ну, все-таки скажите, почему не может? Он служит в Германии. И ему в ближайшее время должны дать генеральское звание. И если меня где-то застанут и станет доказательство, что я посещаю где-то что-то, никогда ему не быть генералом. Вы понимаете ситуацию? Ее можно понять? Ну, по-человечески можно, конечно, можно. Дело-то все в том, она права с одной стороны, как мама, желающая хорошего сыну. И каждому предстоит избирать, кому чего для сыновей и для себя, и кому угодно. Она избрала, она твердо, все, лишь бы мой сын был генералом. Вот так, вот такое у нее избрание. Спустя малое время я опять ее посетил. Она показывает мне фотографию. Сын в генеральском мундире, золотые погоны. Стройный, наверное, нет, 50. Приятный. А он у меня очень хороший. Ведь все время мне присылает и вещи, все. Открывает шкаф, показывает привязанные платочки. Штук 30, наверное, их показывает. Я говорю, ну куда вам столько платочков, куда вам, зачем? Ну за 70, ну куда платочков столько? Я говорю, ну одно на собрание, одно по дому, одно на похороны. А 30 куда? Ну абсурд какой-то получается. Она хвалится. То, что хороший сын, нет сомнения, не забывает маму. Это хорошо. Но если бы она потасковала, сынок не знает Господа. Вот этой тоски-то и не было. Она довольна, что сын получил образование, и я его вывела в свет. У нее, кстати, жизнь-то трудная была. Она вдовою с раннего возраста. Ну вот так вот сына одного подняла, один единственный сынок. Она вскоре отошла в вечность. Приехал сын на похороны. Спрашиваю его, ну а как с похоронами? Она все-таки была верующая. Он говорит, нет проблем. Все как нужно, хороните вы, я полностью вам отдаю, распоряжайтесь. Ну ладно. Вел себя прилично, достойно, похоронили. Прощаюсь я с сыном. Дарю ему Библию. Ну, а в 70-х годах это большой подарок. Он берет Библию, поцеловал ее и говорит, это самое дорогое. И я на досуге буду закрывать кабинет свой. И читать, и наслаждаться. Я спрашиваю, мама была верующая, неужели она не позаботилась вам дать Евангелие или Библию? И он рассказал такую историю. Когда еще юноша, я отправлялся в военное училище туда, в Москву, около Москвы, и клал в чемодан вещи, и положил с собой Евангелие. Мама вынула это Евангелие и сказала, «Нет, сынок, Евангелие помешает твоей карьере. Вот будешь приезжать в отпуск и читай сколько хочешь. А ты знаешь, что там по казармам офицеры ваши будут проверять ваши чемоданы. И нехорошо будет». Если найдут при тебе Евангелие. Вот так. Чего она искала, она получила. Ведь написано, ищущий находит, да? Куда стучалась, туда ей и отворили генеральским мундиром. Чего просила, то ей и дали. Но скажу, братья и сестры, разве ее выбор для вечности? Рассудите сами. Разве об этом говорится текст Священного Писания, который мы прочитали? она не видела невидимого. Она видела только лишь земное. И вот сиюминутная и дальше никуда не поднималась. Она вырастила сына своего для червя, который никогда не умирает, и для огня, который никогда не угасает. По крайней мере, это ее выбор был. Я не хочу сказать, что ничего не изменится. Может быть, сын, ну, у Бога, ну, всякие пути. Это другой вопрос. Но я говорю за выбор, который был нехорош. Словом, да поможет Господь всем присутствующим в правильном выборе своего решения, своей карьеры, своего отношения с Богом, своей решения к призыву Иисуса Христа. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Некоторые говорят, я читаю, когда мне хочется, я молюсь. Ну, когда мне хочется. Ну, и когда тебе хочется? Да что-то никогда не хочется. Вот тебе, пожалуйста, никогда не хочется. Ну, и не надо. Не хочется. Скажите, а когда не хочется, разве делаешь выбор? Делаешь выбор, когда хочется. Я скажу вам, я читаю Евангелие тогда, когда мне не хочется. Когда, вот в другой раз, ложусь спать в час ночи. Мысль надо прочитать. Ай, устала, и завтра утром. А потом заставляю себя. Нет, ну я один стишочек прочитаю. Ну один стишочек, включая настольный свет. Ну это заставляю по себе. Ведь, ну полминуты, ведь ничего со мной не случится. Ну один стишочек прочитаю, что откроется. И вы знаете, иногда бывает так. Я прочитаю один стишочек и на часочек задержусь. Захотелось, и наслаждение получаешь. Вот так. Вы знаете, вот именно надо молиться тогда, когда не хочется. Потому что это странное явление, что-то нездоровое. Ситуация. Скажите, разве если ребенок целый день не ест, разве мама не открывает ротик? Чтоб ложечку положить. А потом, глядишь, проглотит разочек, и опять тянется, ну, ничего, и опять начинает жить. Так я хочу сказать, когда вот написано приблизьтесь к Господу, и приблизиться к вам. Вы должны принять решение, мы должны принять решение приближаться, и тогда и он приближается. Насильно он не вторгается, как вихрь в сердце мое. Я должен расположиться принять, я должен попросить его на приглашение. Господи, ты зовешь меня? Войди в мир. И вот обоюдно и войду, и вечер сотворю. И торжество будет, но зависит не от Бога, а от меня, потому что Бог свое уже все сделал. Но, словом, надо заканчивать. Я хочу сказать вам, благословенный муж Божий Моисей сделал правильный выбор, и да поможет Господь подражать всему доброму и святому. Аминь. Вот у двери.